Глава 4. Две коптящие керосиновые лампы создавали в помещении таинственный полумрак с причудливыми сочетаниями теней и пляшущих световых пятен. Гнетущая тишина нарушалась лишь потрескиванием огня в камине да вознёй хозяев дома. Они спокойно занимались своими делами, но Джак и Кавендиш прекрасно видели, что за их напускной раскованностью кроется постоянная готовность к решительным действиям. Не было ни малейшей надежды на то, что эти четверо хоть на секунду ослабят бдительность и оставят без внимания своих пленников. Через определенные промежутки времени женщины по очереди сменяли друг друга на посту, передавая винтовку из рук в руки. При этом они даже не разговаривали, и их ловкие и умелые движения свидетельствовали о том, что они знают толк в подобных делах. Пленники сидели у стены, занавешенной мешковиной, и покорно ожидали решения своей участи. Джак попытался было вполголоса заговорить с Кавендишем, но старуха, грозно прикрикнув, выхватила из жаровни раскаленную до бела кочергу и поводила ею перед их лицами. Над жаровней уже шипели, брызгая жиром, нанизанные на шампуры куски мяса убитого жеребца. Свыкшиеся за свою жизнь с опасностями и готовые к любым неожиданностям, Джак и Кавендиш отчетливо осознавали всю серьезность своего нынешнего положения. Они оказались в руках безумцев, и их в любой момент могли прирезать, словно домашний скот. Кроме того, Джак очень беспокоился за Энджела. Три стервы могли запросто убить его. В данный момент ребенок лежал у камина, рядом со стариком Гарри, который удивленно разглядывал его. «Что это за штуковина?» – изумился старик, когда Джак по его приказу распеленал Энджела. «Это что, ребенок?» Джак уже давно привык ко всевозможным расспросам и насмешкам относительно Энджела, но его сердце при этом всякий раз сжималось от негодования. Даже Кавендиш, впервые увидев Энджела, назвал его ошибкой природы. У Энджела был широкий покатый лоб, плавно переходящий в щеки. Ни глаз, ни ресниц, ни бровей не было. Лицо ребенка можно было сравнить с фасадом дома, в котором отсутствовали окна. Вместо ушей у него были небольшие отверстия, окруженные кожными наростами, а вместо носа какая-то отвердевшая припухлость. При всем этом Энджел имел вполне нормальный рот с очень красивыми губами, отчего выглядел еще более нелепо. Но физические аномалии Энджела на этом не заканчивались. У него совсем не было рук, а ноги, длинные и тонкие кости, обтянутые кожей, были совершенно не приспособлены для ходьбы. У него были узкие покатые плечи, а на спине рос двойной горб. Когда Энджел был в сознании, он старался держаться прямо и все время вертел головой, видимо прислушиваясь и таким образом получая информацию об окружающем мире. Сейчас он пребывал в летаргическом сне. По мнению одного врача из Эдема, для волнений не было абсолютно никаких оснований. Необычный организм Энджела таил в себе мощные резервы и был способен выдержать неимоверные нагрузки. «Это твой сын?» – спросил Гарри. «Я забочусь о нем, а это одно и то же». «Ты не похож на няньку», – заметила старуха. «Может, покачаешь меня и пощекочешь в одном месте?» Сказав это, она высунула свой длинный красный язык, чем вызвала бурю восторга у двух других женщин. «По-моему, ты слишком одичал, красавчик», – продолжала куражиться старуха. «Может, мне приласкать тебя?» Представив себе такую перспективу, Джак брезгливо поморщился. Старуха широко улыбнулась, а затем вдруг набросилась на своих товарок, осыпая их грязными ругательствами. Ее беззубая пасть извергала столь жуткий набор арабских, французских, испанских, итальянских и других словечек, что даже Кавендиш почти ничего не понял, хотя и знал несколько языков, местных диалектов и наречий. Старый Гарри, не обращая на крики никакого внимания, сидел у огня и продолжал разглядывать Энджела. Женщины, понукаемые старухой, вынудили Джага и Кавендиша подняться, перевели их в другое место и толкнули на кучу какого-то тряпья. Взглянув на приятеля, Джак удивился. Тот, устроившись поудобнее, закрыл глаза и как будто впал в прострацию. Предположив, что Кавендиш притворился спящим, чтобы из-под тишка наблюдать за происходящим, Джак решил последовать его примеру. Прикрыв веки и оставив лишь узенькие щелочки, Он замер и стал следить за действиями женщин. Самой активной была старуха. Несмотря на преклонный возраст, она без устали металась по комнате, поворачивала шампуры с мясом, часто подходила к длинной угловой плите, где стояло несколько кастрюль и чугунков. Помешивая половником содержимое этих посудин, старуха время от времени пробовала свое варево на вкус. Дочери вели себя спокойнее. Кристаль, застыв у осколка зеркала, прикрепленного к стене, неторопливо прихорашивалась. Другая женщина, держа в руках ружье, смотрела на пленников тупым, отрешенным взглядом. Джак осторожно скосил глаза на старика Гарри. Этот тип, безусловно, был странной личностью. Хотя он и являлся членом этой безумной общины, создавалось впечатление, что он здесь лишний. Сначала Джак подумал, что Гарри близок со старухой, так как они были примерно одного возраста. Но кое-что в их поведении заставило его усомниться в верности такого предположения. Скорее всего, они просто терпели вынужденное соседство. Это угадывалось по их жестам, словам и мимике. Сожительство, видимо, имело место, но ни о сговоре, ни тем более о любви говорить не приходилось. И все же с присутствием старика следовало считаться. Лежа у камина, он то и дело машинально дотрагивался до приклада своего карабина. Застать Гарри врасплох, пожалуй, было невозможно. Итак, ситуация складывалась довольно неблагоприятная. Вспомнив старину Патча, Джак задумался о том, как бы тот действовал в подобной обстановке. Скорее всего, Патч вообще избежал бы незавидной участи пленника. Джак прекрасно помнил его заповеди. «Как чумы опасайся всех, кто не похож на тебя. Обходи стороной все города, деревни и маленькие поселки. Держись подальше от скоплений людей. Ничего хорошего ты от них не дождешься. Самое главное – это движение. Возьми за правило, никогда не оставайся больше 2 дней на одном месте. Иначе ты рискуешь к кому-нибудь привязаться, станешь уязвимым, и тогда вряд ли попадешь в рай». Вспомнив это, Джак невольно улыбнулся. Для старика Патча раем считалось то место, где есть красивые девочки, и можно ложиться спать с уверенностью, что проснешься на утро живым. Место, где очутился Джак, не имело с раем ничего общего. Но можно ли вообще жить, строго следуя определенным правилам? Джагу это казалось невозможным, по крайней мере в нынешнее жестокое время. И кроме того, если постоянно передвигаться с места на место, на пути будут неизбежно попадаться селения. Иначе и быть не может. Может, следовало где-нибудь осесть и пустить корни, вместо того, чтобы всю жизнь бродить по свету? После смерти Патча Джак никогда не оставался слишком долго на одном месте, однако имел от этого лишь одни неприятности. «Если я выберусь отсюда, то в первом попавшемся месте воткну в землю свой посох и пущу там корни», — прошептал он еле слышно. «Да-да», — тихо пробормотал Кавендиш в ответ. «А когда вырастет дерево, под его ветвями ты построишь себе дом». Джак удивленно взглянул на него, но разведчик даже не шелохнулся. Пожав плечами, Джак решил, что ему, наверное, почудилось, и, убаюканный своими мыслями, незаметно заснул. Из сладостного забытья Джага вывела острая резкая боль. Ему снилось, будто он пересек соляную пустыню и, наконец-то, вышел к морю, о котором так много слышал от Патча. Оставалось преодолеть последнюю дюну, чтобы увидеть эту желанную живую воду. До слуха Джага уже доносился плеск волн, как вдруг он очнулся и мгновенно переместился в кошмар реальности. 3 тигрицы окружили пленников, и старуха приставила острие сабли к горлу Джага. «Тебя и выстрел пушки не разбудит», — проворчал Кавендиш. «А я полагал, что ты проснешься даже от шороха листьев. Ты не забыл, где мы находимся?» «Из нас двоих ты разведчик», — огрызнулся Джак. «И именно ты должен был все хорошенько проверить, прежде чем мы сунулись сюда». «Я и проверял, но выбрал неверную тактику». «В следующий раз выберешь другую, если сможешь. Кстати, это тебе пришла в голову мысль провести ночь под крышей. Доволен результатом?» «Издеваешься», — прошептал Кавендиш. «Если бы ты не таскал с собой свои побрякушки, мы были бы уже далеко». При упоминании о седельных сумках, наполненных золотыми изделиями, изъятыми из вагонов империи на колесах, Кавендиш нахмурился. Решив прекратить словесную дуэль с Джагом, дабы не обострять отношений, он замолчал. Было очевидно, что сумки уже распотрошены, а ценности изъяты. Поэтому не было смысла вспоминать о них. «А ну тихо, красавчики!» — проворчала старуха, отступив на шаг и поводив длинной саблей перед лицами пленников. «Не распыляйте понапрасну свою драгоценную энергию. Поберегите ее для более интересного занятия. Я права, девочки?» Она повернулась к Кавендишу. «Думаешь, тебе удалось всучить нам сукно вместо шелка? Мы не настолько наивны. Мы сразу поняли, что это золото. Да только плевать мы на него хотели. Здесь оно не имеет цены. Его никому не продашь, и за него ничто не купишь. Золото нельзя съесть, и оно не согревает. Ваше золото нам ни к чему, запомните это». Повернув голову, она глянула в сторону Гарри, который сидел у камина, и негромко добавила: «У вас есть кое-что получше, что везде и всегда имеет цену». Снова обратившись к пленным, старуха резко скомандовала: «А теперь раздевайтесь и побыстрее». «Но здесь вовсе не жарко», — промолвил Кавендиш. «По-моему, это просто неразумно». «Нет, вы только послушайте его. Умничать вздумал? Ты что, на светском приеме? Ну-ка, девочки, принесите что-нибудь согревающее. А вы оба раздевайтесь догола, иначе я с вас живых шкуру сниму». Двумя точными взмахами своей сабли она распорола кожаные куртки Джага и Кавендиша. Испуганно переглянувшись, пленники принялись раздеваться. «Снимайте все!» — разъяренно потребовала Мегера. Две другие хищницы, вернувшись, с интересом следили за происходящим. Видимо, по случаю торжественности момента на их лицах появилось важное выражение. В полной тишине раздавались лишь шуршание одежды мужчин и прерывистое дыхание женщин. У Джага было меньше одежды, и поэтому он разделся первым. Теперь взгляды всех женщин были прикованы к нему. Несомненно, тело Джага произвело на них впечатление. Обнаженный Джаг походил на дикого хищного зверя. Недаром Патч дал ему такое имя. Слово «Джаг» являлось уменьшительно-ласкательной формой слова «ягуар». Мускулистый мужчина и впрямь был похож на этих огромных кошек, каждое движение которых наполнено грацией и мощью. Кавендиш также имел хорошо развитую мускулатуру, но в сравнении с Джагом явно проигрывал. «Так, теперь садитесь и пейте то, что мы вам приготовили», — велела старуха. Перед ними поставили две большие кружки. Кавендиш, немного осмелев, попросил: «Дайте тогда и поесть чего-нибудь, хоть самую малость». Но старуха отрицательно замотала головой. «Перед едой нужно выпить. Обслужи их, Дотти». Оказывается, так звали третью фурию, которую почти все время бил сильный кашель. Дотти присела между мужчинами, держа в руках котел и половник, а Кристаль встала за ее спиной с ружьем на изготовку. Зачерпнув из котла какой-то черной жидкости, Дотти вылила ее в кружку Кавендиша. Без особого энтузиазма разведчик поднес кружку к лицу, понюхал содержимое, но, похоже, так и не понял, что же ему налили. «Слишком горячо», — пробормотал он, желая выиграть время. «А это полагается пить горячим», — парировала старуха. Нерешительность Кавендиша вызвала у Дотти усмешку. Черный цвет пойла напомнил Джагу детство, когда он и его дружки, желая перебить голод, сосали кусочки угля. «Что это такое?» — заволновался Кавендиш. «Тонизирующее средство», — захохотала старуха. «Давай пей, это совсем не опасно. Или ты боишься, что тебя отравят? Дотти, покажи ему». Взяв в руки кружку, Дотти прильнула к ней губами и отпила глоток зелья. «А теперь ты», — скомандовала старуха. Кавендишу ничего не оставалось, как подчиниться. Кончиками губ он осторожно втянул в себя немного жидкости. Первое мгновение он не чувствовал ничего особенного, а потом вдруг в его желудке словно взорвалась бомба, начиненная перцем. Через секунду Кавендиш вообще перестал ощущать собственное тело, как будто ему ввели лошадиную дозу анестезирующего препарата. Острая боль пронзила его желудок и моментально разлилась внутри раскаленным свинцом. Глаза Кавендиша стали вылезать из орбит, лицо побагровело, потом стало фиолетовым и, наконец, позеленело. Откинувшись назад, разведчик широко раскрытым ртом пытался глотнуть свежего воздуха. Его усилия в любом случае были обречены на неудачу, поскольку в помещении свежего воздуха просто не было. Повсюду стоял жуткий смрад. На лбу Кавендиша выступили крупные капли пота. «Ишь, как его скрутило с непривычки!» – удивилась старуха. «Что с ним?» – беспокойно спросил Джак. «Чего вы ему налили?» «Да ерунда!» – беззаботно отозвалась старуха. «Спирт, настоянный на кое-каких кореньях. Неприятно только в начале, потом это проходит. Прекрасное средство от холода. Здесь не пьют ничего другого. Напиток успокаивает нервы и убивает микробов. Может, налить еще?» Обратилась она к Кавендишу. Тот отрицательно замотал головой. Джак хотел было приподняться, но в лоб ему тут же уперлось дуло ружья, а в грудь острие сабли. «Он выпьет еще раз, а потом ты», — отчеканила старуха. «Дотти, действуй!» Дотти вставила между зубов Кавендиша металлическую воронку и вылила туда все содержимое кружки. Затем она зажала ему нос и заставила проглотить напиток. «Теперь твоя очередь, красавчик!» – загоготала старуха, пожирая Джага глазами. У Джага пересохло в горле, и он бросил взгляд на Кавендиша. Тот, закатив глаза, дрожал, словно заяц в петле. Глубоко вздохнув, Джаг глянул на старуху, протянул кружку, и когда ему налили, залпом выпил все до дна. «Я пивал и покрепче», — выдохнул он и вытер губы тыльной стороной ладони. Через мгновение внутри у него произошел взрыв жуткой смеси, не уступающей по силе динамиту или нитроглицерину. Джаг без чувств откинулся на спину. После ожога, вызванного солидной порцией спирта, по всему телу стало разливаться приятное тепло. Плывя в наркотическом тумане, Джак испытывал лишь одно желание – раствориться в нем без остатка. Внезапно вся его внутренняя энергия сфокусировалась в области половых органов, вызвав сильнейшую эрекцию. Очнувшись, Джак вдруг услышал рядом с собой звуки какой-то возни. Повернув голову, он стал свидетелем довольно забавного спектакля. Оставшись в одной юбке, хозяйка оседлала Кавендиша и скакала на нем в таком бешеном темпе, что казалось каким-то заводным механизмом. Джак смотрел на них совершенно отстраненным взглядом, ничему не удивляясь. Его ничто не шокировало в поведении 60-летней самки, сидящей верхом на мужчине, который годился ей в сыновья. Он не видел ничего гнусного в том, что эта Мегера, опоив Кавендиша каким-то зельем, овладела им, когда он еще пребывал в полубессознательном состоянии. Но постепенно сознание Джага прояснилось, и он стал припоминать, что же здесь произошло. Однако вспомнить ему удалось немного, и Джаг огляделся по сторонам. Возле его ног сидели обе девицы. Кристаль заканчивала раздеваться с помощью Дотти, которая через голову стягивала с нее лохмотья. У Кристаль была белая молочная кожа, большие круглые груди с крупными темными сосками и толстые ляжки с пышной растительностью между ними. Раздевшись, она принялась массировать свои груди, жадно рассматривая возбужденный орган Джага. Потом вдвоем с Дотти они набросились на лежащего на спине Джага и стали ласкать его всеми возможными способами. Старик Гарри, по-прежнему сидя у камина, глядел на трех возбужденных тигриц потухшим взором. «Вы там забавляетесь, но не до конца!» — закричала вдруг старшая Мегера, продолжая горцевать на своем скакуне. «Ваша очередь после меня. С этим типом я скоро закончу». После этого старая фурия еще пуще заработала над Кавендишем, который уже стал приходить в себя и, кусая губы, что-то чуть слышно бормотал. Джак машинально притянул Кристаль к себе, перевернул на спину и, сходу овладев ею, активно задвигал тазом. Охнув, Кристаль расслабилась, обняла ногами его тело и предоставила Джагу полную свободу действий. «Мама, что они делают?» – закричала вдруг Дотти. «Они меня бросили, оставили одну! Кристаль кончит раньше тебя!» Старуха возмущенно крикнула, но было уже слишком поздно. Кристаль стремительно приближалась к вершине блаженства и, закрыв глаза, вскрикивала от удовольствия при каждой новой атаке партнера. Сообразив, что от Кристаль уже ничего нельзя добиться, старуха попыталась было встать, Но Кавендиш крепко сжал ее в своих объятиях, не желая прерывать процесс, до логического завершения которого оставалось лишь несколько мгновений. Оказавшись зажатой в мощные тиски и лишившись инициативы, старуха рассвирепела. «Убей их!» – завопила она. «Убей их немедленно!» «Всех?» – испуганно спросила Дотти. «Да, всех! И Кристаль! Делай как хочешь, но только быстро!» Джак и Кристаль были настолько увлечены друг другом, что ничего не слышали. Вдруг Джак почувствовал, как Кристаль задрожала мелкой дрожью и на мгновение замерла. Он ждал этого момента, и едва лишь с силой вошел в нее, как Кристаль закричала неожиданно высоким, прерывистым голосом. Открыв глаза, Джак увидел черный зрачок ружейного ствола, направленного в их сторону. Дотти держала ружье на взводе и хохотала, демонстрируя гнилые зубы. Прикрыв лицо рукой, Кристаль вновь закричала, но на сей раз от ужаса. Раздался выстрел, и Дотти с развороченной грудью отлетела к стене. Вырвавшись из объятий Кавендиша, старуха потянулась к сабле, но в этот момент раздался второй выстрел, и пуля, расколов череп Мегеры, разметала ее мозги по стенам и потолку. Кристаль мгновенно вскочила на ноги, в долю секунды оценив обстановку, и бросилась к печи, за которой хранилось все оружие семьи. Она уже схватила пояс с гранатами, когда двойной выстрел буквально перерубил ее пополам. Верхняя часть туловища рухнула на раскаленную плиту. Джак увидел, как старый Гарри поднялся, отложил дымящийся карабин и подошел к плите, чтобы убрать оттуда кровавую тушу. Ночь медленно отступала. Туман так и не рассеялся. Свинцовые тучи продолжали плыть над землей, швыряя вниз крупные с кулак хлопья снега. Огонь в камине затухал. Кавендиш чувствовал себя совершенно опустошенным, его нервы были на пределе. Он подошел к баку с ледяной водой, напился, потом зарылся в кучу тряпья и мгновенно заснул. Гарри молча вытащил трупы в соседний ангар и остался там в темноте один, посасывая мундштук пустой трубки. Вскоре к нему подошел Джак, шатаясь от усталости. Мороз не ослабевал, но оба они не чувствовали холода. Если бы не пар, валивший от них, их вполне можно было бы принять за статуи. Через некоторое время Гарри, прервав молчание, принялся тихо рассказывать. «Они не всегда были такими, поверьте мне. Они обезумели, когда я принес эти чертовы корни. Я нашел их возле скал, не знаю, откуда они там взялись. Я хорошо разбираюсь в растениях, которые растут в этих чертовых краях, но такие увидел впервые. Я бросил в перегонный аппарат всего лишь щепотку, для вкуса». В этот момент у старика перехватило дыхание, он поднял голову и посмотрел на падающий снег. «Если бы я знал», — вздохнув, продолжил он, «что эти проклятые корешки способны свести человека с ума. Вы со своим другом поняли это вчера. Вначале я считал это просто забавой. Здесь вообще с развлечениями туго. Они занимались этим втроем, и старуха не уступала молодым, наоборот». С тех пор моя жизнь превратилась в сущий ад. Они сменяли друг друга, и это продолжалось каждый день и каждую ночь. На сон мне оставляли лишь пару часов. Я расходовал на этих баб все свои силы, но их это мало интересовало, лишь бы я был способен их удовлетворить. Нужно признать, что у меня никогда не было проблем с этим вопросом. Моя палка торчала, как костяная. Однако постепенно я стал терять силы и слабеть с каждым днем. Но их это мало беспокоило. Они требовали, чтобы я постоянно поставлял им эти корни. Стервы стали вливать в меня все больше и большие дозы. Это было самым страшным. Я терял контроль за своими действиями, пьянел, и мне это нравилось». Прервав исповедь, старик замолчал, словно желая привести мысли в порядок. Воспользовавшись паузой, Джак быстро проанализировал услышанное. Он содрогнулся, вспомнив прошедшую ночь. Эти коренья являлись очень сильными галлюциногенами. Ведь он полностью потерял над собой контроль. Все его моральные и физические способности были направлены на удовлетворение скотских желаний. Наркотик убивал в человеке все самое лучшее. Отправлял его в какую-то мрачную заоблачную высь, подальше от реальной жизни. Одурманенный, Джак мгновенно забыл обо всем на свете. И охваченный лишь одним желанием удовлетворить собственную страсть, начисто утратил способность отличать хорошее от плохого, добро от зла. Он вполне мог отдаться даже той старухе, от вида которой, будучи в нормальном состоянии, Джак просто блеванул бы. Более того, находясь в плену сексуального дурмана, Джак даже не попытался завладеть оружием, брошенным буквально у его ног. А ведь сделать это было очень просто. Опоив Джага зельем, обезумевшие от похоти Мегеры превратили его в марионетку. И тут он вспомнил, что старик Гарри в свое время тоже стал жертвой зелья. «Конечно, я мог выбрать момент для побега», — неожиданно вновь заговорил Гарри. «Только это было бы бессмысленно. Чтобы выбраться из этого ледяного ада, пришлось бы проделать слишком долгий путь. Для меня это была верная гибель. И тогда я принял другое решение. Однажды утром я тихо поднялся, взял острый нож и вышел во двор». Старик вдруг заплакал. По его щекам потекли слезы, тут же замерзая на бороде. «Когда я вернулся в дом, у меня уже не было того, что так интересовало этих сук», — прошептал он сквозь слезы. Джак буквально остолбенел от таких слов. «Но как вы смогли решиться? Как вы вообще сумели сделать такое?» Старик, покачав головой, горестно прошептал. «Они не спускали с меня глаз, а я больше не мог удовлетворять всех троих. И потом была еще одна причина. Кристаль и Дотти — мои дочери», — закончил он, глубоко вздохнув. «Но тогда почему вы...» Джак не решился договорить и смолк. Старик опустошенным взглядом посмотрел на него и пожал плечами. «Потому что всему должен быть предел. Больше я не мог жить в такой обстановке. Они ненавидели меня и были готовы разорвать на части. Для них я стал получеловеком. Они впадали в бешенство и всячески унижали меня. С этим кошмаром пора было кончать». В этот момент из дома выскочил взлохмаченный Кавендиш и закричал. «Джак, скорее иди сюда! Посмотри на ребенка!»